Дома молитвенный епископ опустился на колени перед иконой Божьей Матери, убранной белым льняным вышитым рушником, и почти всю ночь провел в молитвах-размышлениях, прося заступницу не допустить ущемления православной церкви, надоумить князя Изяслава и бояр найти другой выход. «Не допусти, Матерь Божья, погибели», — просил владыка. «Не для того я положил столько трудов праведных, чтобы почти по всей Новогрудской земле встали Божьи христианские храмы, пусть небольшие, не блистающие ни роскошным убранством, ни утварью, но они являются приходами, объединяющими людей. Здесь они встречаются с Богом нашим, Иисусом Христом». Кирилл вспоминал свои многочисленные обращения не только к князю, но и к митрополиту Киевскому и всея Руси. Он просил и убеждал, что здесь, на рубеже с язычниками, особая нужда в строительстве храмов, а еще больше в благочестивых, знающих свое дело священниках. Под утро в молитвенную зашел послушник, подлил масло в лампаду, слабо освещавшую лик на иконе. «Утро начинается, владыка», — несмело напомнил он. Утомленное молитвенным бдением сознание епископа почти не воспринимало окружавшую реальность. Добравшись с помощью послушника до постели, владыка переместился в светлое время постижения им, молодым, Божьей премудрости, в которой уже раз со стороны Кирилл увидел себя, молодого монаха, только что прошедшего рясофорное пострижение, участвующего в суде над волхвом, чертопоклонником, приносившим женщин в жертву злым духом. Был это в Суздальской земле. Вот босово вытертой, полинявшей шкуре на плечах, в колпаке с нашитыми птичьими головами и звериными когтями волхва подвели кучу хвороста. Здесь наготове стояли послушники с зажженными факелами. Еле слышно позвякивал в напряженной руке волхва его бубен. Толпа людей, собранных необычной вестью о казни колдуна, затихла, и трудно было понять, одобрение или осуждение в этой тишине. Они не раз встречали его на улицах, слушали заклинания под монотонные удары в бубен. В его исступленном бормотании время от времени четко звучало: «Люди, сохраните веру пращуров и дедов, не забывайте старых богов». Волк всегда умел выделить из окружавших его людей тех, у кого случалась беда, горе, и вопрошал: «Что же не помог тебе твой единственный Бог?» И сам отвечал: «Потому что вас у него много, и он не может всем помочь и за всем уследить. У предков ваших было богов много, у каждого свой, и они людям помогали». Люди задумывались. Одним это нравилось, другим нет. Но никто притеснений волхву не чинил, многие подавали на пропитание. Сейчас же вон как повернулось дело. Тогда же, накануне казни, Кирилл почувствовал, как в душе его неотдалимо нарастало чувство сомнения в истинной необходимости предстоящей жестокости. Неужели в том, что сотворится сейчас, действительно воля Божья? Вот епископ, одетый в белый подризник, напоминавший священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и беспорочную жизнь, подал знак, и сухой валежник вспыхнул со всех сторон багрово-красными языками пламени. Прошло несколько мгновений, и привязанный к столбу волф-кудесник издал пронзительный, душераздирающий крик и вспыхнул жирным черным факелом. Христиане усердно крестились, кто подняв очи к небу, кто потупившись в землю. Забываясь с тревожным сном, Кирилл почувствовал на себе взгляд обреченного волхва, увидел золотисто-коричневое сияние, исходившее от колдуна, которое притягивало к себе и не отпускало. Все отступило, и суета приготовлений, и священники во главе с епископами, и их молитвы. Кириллу показалось тогда, что Волхв хотел что-то сказать ему, молодому монаху, но не успел. Сейчас же, в своей епископской келье, он явственно услышал его слова. «Знай, если далекие отсюда русские люди, твои соплеменники и родичи, захотят жить в одном государстве с людьми, что верят другим богам, не препятствуй этому. Это будет во благо обоим народам». Вскоре оранжевый рассвет, занимавшийся на востоке, принес успокоение, и владыка заснул. На завтра, выполняя просьбу князя, епископ провел службу в храме. Как всегда, прихожане заполнили всю церковь. Притвор и толпою стояли у входа. Полное епископское облачение Кирилла, специальное настойчивое приглашение, убеждали новогрудчан в необычности и важности этой службы. Тихим, почти убаюкивающим голосом Кирилл обратился к верующим. «Должны мы все христиане такую заповедь держать, веровать во единого Бога, в Троице славимого, в Отца и Сына и Святаго Духа, как научили апостолы, утвердили святые отцы. Веруйте воскресению, жизни вечной, муке грешникам страшной. Не ленитесь в церковь ходить и к заутрене, и к обедне, и к вечерне. И в своей хате прежде Богу поклонитесь, а потом уже спать ложитесь». Епископ перевел дух, выждав, пока внимание прихожан достигнет состояния звенящей тишины, и продолжил. «В церкви стойте со страхом Божиим, не разговаривайте, не думайте ни о чем другом, но молите Бога всею мыслью, да отдает Он вам грехи. Любовь имейте со всяким человеком и больше с братьею, и не будь у вас одно на сердце, а другое на устах. Не ройте брату яму, чтоб вас Бог не ввергнул в худшую. Терпите обиды, не платите злом на зло, друг друга хвалите, и Бог вас похвалит. Не ссорьте других, чтобы не назвали вас сыновьями дьявола. Помирите, да будете сыновьями Богу. Не осуждайте брата и мысленно, поминая свои грехи, да и вас Бог не осудит. Помните и милуйте странников, убогих, заключенных в темнице, и к своим сиротам будьте милостивы. Игрищ бесовских вам, братья, нелепо творить, также говорить срамные слова, сердиться ежедневно. Не презирайте других, не смейтесь никому, в напасти терпите, имея упование на Бога. Не будьте буйны, горды, помните, что, может быть, завтра будете смрад, гной, черви. Будьте смиренны и кротки, у гордого в сердце дьявол сидит, и Божие слово не прильнет к нему. Почитайте старого человека и родителей своих. Не клянитесь Божьим именем и другого не заклинайте и не проклинайте. Судите по правде, взяток не берите, денег в рост не давайте. Бога бойтесь, князя чтите. Рабы, повинуйтесь сначала Богу, потом господам своим. Чтите от всего сердца иерея Божия, чтите и слуг церковных. Кирилл видел, что слова его внимаются уже с благоговением, что он полностью владел вниманием этих людей. Он поправил бороду и, возвысив голос, обратился к тому, что неоднократно внушал прихожанам. «Не убей, не укради, не лги, лживым свидетелем не будь, не враждуй, не завидуй, не клевещи. Блуда не твори ни с рабою, ни с кем другим, не пей не вовремя, и всегда пей с умеренностью, а не до пьянства, не будь гневлив, дерзок, с радующимися радуйся, с печальными будь печален. Не ешь нечистого, святые дни чти. Аминь, — закончил Кирилл во все заполнившей тишине.